Мальчики переглянулись, вздрогнули. «С нами крестная сила!» — шепнул Илья. «Эх вы, вороны!» — крикнул Павел. «Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились!»